Глава 21. Мы погнали оттуда. Пришлось объезжать пару полицейских машин. Я чуть не задавил мальчишку, который лупил через улицу, чтобы посмотреть на волнующее событие. Но через несколько секунд мы доехали до угла и повернули. — Не могу поверить, — пробормотала Тони. — Это он! Этот браслет или что там? Тот самый? Дженкинс был там с драконами? Я понял. В зеркале показались фары машины. Она повернула вслед за нами. Господи, неужели за нами следят? Дженкинс сообразил, что мы его опознали, и кто-то послан, чтобы заткнуть нам рот на тот же манер, как поступили с Крис. Вполне возможно. Это была большая машина, судя по расстоянию между фарами, и мощная. Она стремительно нас нагоняла. Может, я становлюсь параноиком? На следующем перекрестке я повернул направо и рванул вперед, увеличивая дистанцию, но та машина не повернула. Проехала дальше. Значит, мы в безопасности. Пока что. Я сбросил скорость до нормальной. «Алекс!» В темноте машины Тони смотрел на меня. «Как нам теперь быть?» «Я о том, кто такой Дженкинс, черт побери!» «Не знаю. Может быть, его туда подослали, но как ты думаешь?» Он хоть что-то должен был сказать, особенно сейчас, после сегодняшних событий. Он бы мог хоть намекнуть, что они ведут какую-то тайную операцию. Наверное. Но как нам это выяснить? Не знаю. Но должен быть какой-то способ, — в отчаянии крикнула Тони. Да, но... Это было все, что я мог сказать. Да, но... У кого выяснить? Конечно, не у полиции. По крайней мере, сейчас. Мы не можем рассказать там про Дженкинса, про его связь с драконами. Что, если в полиции есть еще драконы? Попросту говоря, мы не знали, кому из них можно верить. Ну и дела. Пытаясь разобраться во всем этом, я медленно рулил по темным улицам Южного Миннеаполиса. Неужели убийца Лис и Крис — лейтенант полиции? Если Дженкинс действительно дракон, — рассуждал я, — неудивительно, что его работы не видать. Ее нет. Да. И неудивительно, что он пытается убедить нас, что Лиз покончила с собой. Тони глубоко вздохнула. Он просто хочет, чтобы мы перестали задавать вопросы и убрались отсюда. Не выйдет. Слава богу, что ты этим занялась. Я не могла иначе. Ни за что не поверю, что Лиз покончила самоубийством. В этом была своя логика. Полицейский детектив настаивает на версии о самоубийстве, потому что это раз и навсегда исключает поиски убийцы. Детектив, которому не терпится избавиться от слишком любознательной и настырной сестры погибшей. Мы влезли в это дело по уши, и теперь нам надо быть очень осторожными. Если Крис убили из-за информации, которая у нее была, то нас могут убить из-за информации, которую мы ищем. Пусть у нас пока мало фактов, мы можем быть так же опасны для них, как и Крис. Поэтому... Я раз-другой проверил, не едет ли кто за нами, и сделал изрядный крюк, пересек Линдейл, потом Хеннепин, и только тогда подъехал к своему дому. Паркуясь, осмотрелся, убедился, что никто не скрывается за машинами и деревьями, что никого не видно на ночной улице. «Пошли», — сказал я, открывая дверцу. Но когда мы вышли и двинулись через тихую улочку, я все-таки не мог избавиться от ощущения, что за нами наблюдают, что кто-то прячется в кустах или, возможно, в машине, смотрит и ждет. В конце улицы виднелся битый красный фургон, и я представил себе, в нем двое, трое, четверо драконов, и понял, какого мы сваляли дурака, возвратившись к моему дому. Тут вмешалась моя далекая руководительница. «Алекс, останови это на минутку». Мы с Тони шли через улицу к моему дому. Дул легкий ветерок, шелестела листва. И вдруг это оборвалось. Все мгновенно замедлилось и замерло, словно остановился фильм. Все — мы сами, листья деревьев, отдаленные шумы. Хорошо. Теперь исследуй этот эпизод. Есть кто-нибудь вокруг? Твое подсознание хочет что-нибудь сообщить? Сейчас самое время получить эту информацию. Было так, словно я шагнул из своей оболочки, оставил свое живое тело и улетел от него, подобно призраку. Оно застыло на месте, а я внимательно огляделся. Кругом стояли особняки, оштукатуренные, в основном, порядочных размеров, ухоженные, и два или три дома вроде моего. Темно-красный кирпич, три этажа, шесть квартир. В южном конце улицы кто-то выгуливал собаку. На севере тоже все спокойно и... Стоп! Это не здесь. Я видел что-то вон там. Мы въезжали оттуда, и там было что-то странное. Но что? Алекс, твои глаза и мозг замечают больше, чем сознание. Ты получаешь целую армию сигналов, едва откроешь глаза. Но ты в состоянии отобрать и рассмотреть только малую часть. Вот в чем польза от этого транса. Ты можешь заморозить экран своей памяти и рассмотреть его внимательно. Просто вообрази, что ты это делаешь. Останавливаешь фильм. Внезапно все пошло вспять. Время побежало назад. Да, я что-то заметил тогда. Что-то странное. Действительно, тогда меня это не зацепило, но теперь, вернувшись назад, я это заметил. 27-я улица, идущая с востока на запад. Узкая улица, и на южной ее стороне стоянка запрещена. Однако там стоит автомобиль. «Какого цвета?» Я прищурился, но ответить не смог. «Светлый или темный?» «Темный. Определенно темный. Вроде бы квадратный к тому же. Фургончик или что-то в этом роде?» «На радиаторе надпись». «Что за надпись?» Что-то знакомое. Я прищурился, сосредоточился и увидел. «Митсубиси». «Хорошо. Ну-с, ты можешь сказать, есть ли кто внутри?» «Да». «Темная фигура. Силуэт человека за рулем. Дракон? Роб Тайлер, может быть? Или сам Дженкинс? Не мог ли детектив нажать и приехать сюда раньше нас?» «Вполне возможно. Было ясно, что человек в машине, кто бы он ни был, наблюдает за Тони и мной. Я видел, что он поворачивает голову следом за нами». «Очень хорошо. Что еще?» «Ничего. Кроме одного. За нами следят. Кто-то ждет момента для удара. Вернись туда, где ты был». Глубокий, удовлетворенный вздох. «Продолжай с того места». Я перепрыгнул туда и снова очутился на тротуаре вместе с Тони. Не нравилось мне это. Вдвоем на темной улице. Вокруг никого. Сломав тишину, хлопнула дверца машины, и я услышал шаги, очень быстрые. Кто-то бежал. Я обернулся, посмотрел в сторону 27-й. «Бегут оттуда? От грузовика?» «Нет. Погоди. Эти торопливые шаги стучат в проулке за моим домом. Вот что. Тони тоже слышала их». Я взял ее за руку, и мы побежали по тротуару к дому, к бетонным ступеням. Я распахнул наружную дверь, и мы влетели в тамбур. Дрожащими руками я поднес к двери ключ и обмер. На дверном косяке, где недавно была едва заметная буква, которую Тайлер начал резать в прошлый раз, теперь были две инициалы, глубоко врезанные в темное старое дерево. РТ. «Тони, взгляни». Тони задохнулась и не ответила. Я опустил глаза. На полу были насыпаны стружки. Мелкие стружки. На самом ходу, не смятые подошвами, не отодвинутые дверью. То есть они появились только что. Роб Тайлер недавно был здесь. Я в ужасе посмотрел на улицу. Он был там, как раз выбежал из-за дерева. Эта бритая голова, эта тошнотворная улыбка. Я видел все это сквозь стеклянную дверь и большой охотничий нож, который он держал в руке. «Господи!» — сказала Тони. Я нащупывал ключом замочную скважину и, пытаясь открыть дверь, обернулся через плечо. Тайлер шел к дому. «Господи боже! Он был в 20 футах от нас!» «Эй, говнюки!» — закричал Тайлер снаружи. «Знаете, что драконы делают с теми, кто за ними шпионит? Знаете? Лис не говорила, а? Вот что!» Замок щелкнул, я отбросил внутреннюю дверь. Мы с Тони ворвались внутрь, я крикнул на ходу: «Отвали, мать твою!» Повернулся, захлопнул дверь, убедился, что она заперта, и посмотрел наружу через дверное стекло. Тони встала рядом. Мы смотрели через тамбур и наружную дверь на улицу. Дорожка перед домом была пуста. Тайлер исчез. «Может, он пошел к черному ходу», — сказал я. Пошли наверх. Мы поднялись в мою квартиру, И, оказавшись внутри, я запер оба замка на передней двери. Затем пошел на кухню и проверил дверь черного хода. Все было на месте. Ничто не тронуто и не сдвинуто. Вернувшись в гостиную, обнаружил, что Тони стоит на темной веранде и смотрит на улицу. — Не видать его, — сказала она. — Может быть, ушел? Черт, хорошо бы. Я рухнул на диван и только тут понял, как я выдохся. Казалось, все у меня болит. Посмотрел на часы. 12-й час. Ничего удивительного. Тони выглядела еще хуже, чем я. Лицо красное, глаза опухли, изумительные ее волосы растрепаны. Она села рядом со мной и сказала: «Ну и вечер». Потерла лицо ладонями. Я все думаю, как он это сделал. Дженкинс. Как он убил Лиз? Мне жутко не хотелось возражать, но что поделаешь. Если он действительно убил, мы не можем заходить слишком далеко. Есть вероятность, что Дженкинс — подсадная утка. Затем нельзя списывать со счет этого клоуна, Тайлера. Он мог убить и твою сестру, и Крис. Я так и думаю. Тони нервно сжимала руки. Но если Дженкинс действительно дракон, он будет покрывать Тайлера. Наверное, его роль у драконов — отводить глаза полиции. Или, может быть... Может быть, с его наводки Тайлер убил Лиз? Понимаешь, Дженкинс приказал ему убить. Отвратительно было об этом думать, но предположение казалось реальным и логичным. Драконы прознали, что Лиз хочет о них писать, и прежде чем она успела это сделать, велели Тайлеру убить ее. Что Тайлер сейчас крикнул? Лиз не говорила вам, что драконы делают с теми, кто за ними шпионит? Что это, черт побери, значило? С другой стороны, если Дженкинс в самом деле прикрывает Тайлера, и тем более, если велел ему сделать это, — сказал я, — они должны быть знакомы. Нам известно, что они оба драконы, но... Можно подозревать, что драконы не знают, кто из них кто. Они носят маски, так что нельзя утверждать, будто Тайлер и Дженкинс сотрудничали в убийстве Лиз или Крис, поскольку неизвестно, знакомы ли они. Я стал обдумывать, как в этом убедиться, как доказать, что Дженкинс и Тайлер действовали на пару. Я проклинал себя. Эти чертовы снимки, которые мы сделали на берегу Сент-Крой. Отдали отпечатки и негативы, все целиком Дженкинсу. Вот идиоты. Правда. Я, правда, был тогда измучен и вне себя от гибели Криса еще доверял полиции. Только эти фотографии позволили бы доказать его причастность к драконам. Не было ли там чего-то еще, чего мы не заметили? Тони откинула голову на диванную подушку, уставилась в потолок и сказала: «Погоди-ка». Потерла глаза, лоб. Не значит ли это, что Дженкинс был вторым приятелем Лиз, которого видела Крис? Возможно, а? Эта страшненькая мысль словно провалилась ко мне в желудок и принялась грызть меня изнутри. Я простонал. О, Господи! Мы же сами сказали Дженкинсу, что Крис видела Лиз с другим человеком. Мы сказали ему, что Крис знала о втором приятеле Лиз. Так что Дженкинс мог убить Крис, чтобы заткнуть ей рот. Запросто могло быть так. Проще не бывает. Кто еще знал, что мы говорили с Крис? Голова моя работала как бешеная, мысли сменяли одна другую. Я уставился в пространство, и мое внимание отвлек красный мигающий огонек. Автоответчик. Огонек мигает, значит, есть сообщение. Я механически поднялся, подошел к столу и нажал кнопку. Машинка щелкнула, закрутилась и воспроизвела сообщение от одного из Ларсов. Затем трижды вешали трубку и еще два сообщения. Предпоследнее было такое. «Здравствуйте, это Рут Харрис из Северного центра. Звоню Тони Доминго. Я передала Лоре вашу просьбу позвонить и ваш телефон и убеждена, что она попытается вам звонить». «Вот кто вешал трубку», — сказал я. «Однако, к сожалению, — говорила консультант Лоры, — сегодня к концу дня Лора совсем вышла из равновесия и решила прекратить лечение. Несколько часов назад она покинула центр. Если она войдет с вами в контакт, мы надеемся, что вы побудите ее вернуться. Лечение продвигалось вполне успешно. Звоните мне, не стесняясь. Телефон 459-3186. Да, код 612. Тот же, что в двух городах». Я стоял, прислонившись к стене, и наблюдал за Тони. Лицо ее выражало досаду и огорчение. Она выключила автоответчик и взглянула на меня. Как всегда. У Лоры роковое свойство попадать в беду в самое неподходящее время. Не думаю, что бывает подходящее время. Нет, но, клянусь Богом, у нее шестое чувство. Радар, который точно улавливает, когда я особенно подавлена. Тогда она вопит о помощи. Увидишь, она, наверное, сюда пожалует. Тони помотала головой, поправила волосы. Я ничего не могу для нее сделать. Во всяком случае, не сейчас. Не сегодня. Она в сердцах ударила по кнопке автоответчика, и он выдал последнее сообщение. «Привет, это Эд Доусон. Отвечаю на звонок Тони Доминго», — говорил ровный и вежливый голос. «До конца дня я буду на заседании. Не стесняйтесь вызвать меня через бюро обслуживания. Я перезвоню вам, как только сумею. Надеюсь, у вас все в порядке». Он медленно продиктовал номер, и Тони тотчас вскочила и бросилась к телефону. «Что ты хочешь делать? Звонить ему сейчас?» — спросил я. «Конечно. Если Лиз говорила Крис, что встречается еще с кем-то, то могла сказать это и своему психотерапевту». «Я помню, что Доусон ничего не говорил об этом. Но кто может знать? Накрути еще раз его номер, ладно?» «Ладно», — ответил я, выполнил ее просьбу и принялся развивать ее мысль. «Может быть, Лиз просто называла этого парня по-другому? Друг или что-то подобное?» «Вот именно». Через несколько секунд Тони разговаривала с бюро обслуживания, объясняя, что Доусон срочно нужен. «У доктора Доусона есть бипер?» — наседала она. «Хорошо, тогда поймайте его. Сейчас, не откладывая. Да, сейчас же». Было ясно, что оператор тупо сопротивляется, не желая беспокоить клиента в такой поздний час. «Слушайте», — рявкнула Тони, — «скажите ему, что сегодня вечером погиб еще один человек. Его убили. Скажите ему это. И скажите, что мне надо поговорить с ним как можно скорее». Пока мы ждали ответного звонка Доусона, Тони вышла на темную веранду, посмотрела во все окна и не обнаружила ни намека на Тайлера. Тогда она нашла кресло, там же в углу, села и погрузилась в свои невеселые мысли. Она могла размышлять о смерти Крис, о возможной причастности к этому Дженкинса. Конечно же, здесь было о чем подумать. Но я был уверен, она думает о Лоре, как с ней управиться. И у меня хватило здравого смысла убраться в глубину квартиры. Минут через 15, когда я наливал себе стакан красного вина, зазвонил телефон. Это отозвался на звонок Тони доктор Эд Доусон.